Споровый мешок вскрывали? Неожиданно, спросил Софт. Гвоздь молча кивнул. Мол, да, трагедия, потеряли командира и надежного друга, но жизнь продолжается, и она, как везде, с каждым днем дорожает. После чего отхлебнул из граненого стакана и спросил. Ты как, подбираешь группу для работы? Или сами на тебя вышли? Угу, вышли. Какие-то уроды. Главный у них колобок. Я их послал. Погоди-ка, погоди, встрепенулся. Гвоздь. Мы, когда возвращались с конвоем, трепались по дороге, и кто-то сказал, будто видел колобка с гоплитом. Мы еще не поверили, ну какие могут быть у гоплита терки с колобком. А вот оно что оказывается. Гоплит, как та курица, по зернышку клюет. Не понял, о чем ты. Элементарно, дружище. Гоплит решил на тебе подзаработать. О гоплите Софт слышал, что это второй человек в поселении, но понятия не имел, кто он такой и чем занимается. Не понял, сказал он. Судя по кличке, гоплит, крутой боец. Нафига ему лишнее звено, какой-то колобок. Он такой же боец, как лотерейщик, вегетарианец. Обычный барыга, только ловкий, пронырливый и везучий. Он весь этот стаб может купить с потрохами. По слухам, гоплит и за погремуху свою отвалил кучу гороха. Хотя лично я в этом сомневаюсь. Ну откуда у свежака горох? Но это так, лирика. Понимаешь, Софт, есть много отвратительных вещей, которые нам приходится делать ради выживания. И работа с гоплитом еще не самые худшие. Поверь, если ты откажешься, у тебя здесь возникнут огромные проблемы. Гоплит злопамятен и умеет добиваться своего, а иначе хрен бы он заделался местным Рокфеллером. Есть вещи, ради которых я готов многим поступиться. Эки ты упертый, ведь можно сделать хитрее. Согласиться для вида и даже засекать бесхозный хабар, только не говорить об этом. После нескольких пустых выездов они сами откажутся работать с тобой, а ты те места запомнишь, вернешься и все заберешь, и гоплита накажешь, и хорошо поднимешься. Вот то, что ты сейчас предложил, гвоздь, это конкретный геморрой на всю задницу. Только конченый дебил не сообразит, что его кинули, а гоплит наверняка умен. Действительно, я сгоряча ляпнул конкретную хрень. А чем ты займешься, если откажешь гоплиту? Давай с нами в конвойную бригаду. Будешь ездить с караванами и засекать бесхозное добро. Тебе отстегнут нехилые бабки, да еще наверняка процент с добычи получишь. Лепота. Спасибо, не надо, с меня хватило одного каравана. Есть у меня сумасшедшая мыслишка, хочу в одиночку пошляться за периметром. Значит, верный слушок по стабу прошелестел. Какой такой слушок? Насторожился Софт. Что у тебя сразу два дара? Цельсий проболтался, делать ему больше нечего. Ты сам и подставился. Я понял, воскликнул раздосадованный. Софт, удивительно, очевидная вещь, но я ее не учел. Верно, приятель, ну как мог обычный, иммунный за 3,5 дня отмахать 400 километров? Да никак, разве что большую часть пути в желудке монстра. Впрочем, какая тебе разница, пошел слух или нет, ты же собрался один за периметр. Тут уж по-любому твой дар бегуна вылезет наружу. Они поговорили еще немного и разошлись. Выпили умеренно, поэтому уже на утро Софт решил совершить пробную вылазку. Скорее всего, часовые у блок, постав след, ему крутили пальцем у виска. Иммунный, направившийся в чистое поле с жалким автоматом, явно сумасшедший. Есть, правда, другой вариант, самоубийца. Причем самоубийца-мазохист, поскольку нормальный человек выберет какую угодно смерть, только не в пасти твари. Софт намеренно двинулся в сторону от дороги, где мог попасться разбитый транспорт с оружием или другими ценными вещами. Он сомневался в своей физической форме. Большой вопрос, сумеет ли он убежать от зараженного с несколькими ящиками боеприпасов или пулеметом. Безопаснее рассчитывать на содержимое споровых мешков. Ничего не весит при одной и той же или даже большей стоимости, чем оружие. Бывалые рейдеры утверждали, что между тварями частенько случаются разборки. Наверное, у развитых монстров бывает дурное настроение, и они вымещают злобу на более слабых зараженных. Да и банальный голод глупо сбрасывать со счетов. Бывалые оказались правы, за пару часов Софт отыскал лотерейщика и двух развитых бегунов. Взятой с них добычи вполне хватало на несколько дней комфортной жизни в поселении. И Софт надеялся, что это только начало. До заката еще вагон и маленькая тележка времени. Но тут из оврага выскочила тварь. Было до зараженного 50 метров, и Софт хорошо его рассмотрел. Элита, причем такая, увидев которую даже бывалые рейдеры непроизвольно избавляются от содержимого мочевого пузыря, а то и кишечника. Софту такое безобразие не грозило, монстр производил впечатление тяжеловесной, грузной твари, а Софт несколько раз выигрывал состязание в беге с куда более проворными с виду зараженными. Он припустил где-то в три четверти силы, постоянно оглядываясь. К его удивлению элитник не отставал и даже чуть-чуть сократил разрыв. Выходит, правы были старожилы, утверждавшие, что элита в скорости уступает лишь развитым бегунам. И это при сложении, наводящем на мысль, что они и шагом должны ходить с большим трудом. Софт чуть добавил. Пробежал метров 100 и оглянулся. Монстр стоял на месте, провожая взглядом слишком шуструю добычу. Умный гад быстро все понял. Софт двинулся ему навстречу, остановился на безопасной дистанции и вскинул руку, сжав ладонь в кулак и оттопырив средний палец. Возможно, у твари сохранились остатки памяти, и она поймет, что означает этот интернациональный жест. Монстр громко и зло заурчал. Софт, понимая, что только напрасно израсходует не самый дешевый боеприпас, не удержался, вскинул автомат и жахнул из подствольника. Метил в голову, но граната разорвалась на груди чудовища. Тот как-то странно ухнул, и вдруг, Софт глазам своим не поверил. Монстр ответно вскинул руку, оттопырив громадный коготь, после чего развернулся и неторопливо, с достоинством зашагал прочь. А Софт остановился, раздумывая, стоит ли продолжать или лучше вернуться в поселение. Ему было далеко до смахивающей на паранойю мнительности ветеранов Улья, однако и он начал придерживаться некоторых суеверий. Одно из примет гласило, если встретил элиту и сумел избежать ее когтей, лучше забиться в ближайшее убежище и сидеть там тихо, как мышка, дожидаясь следующего дня. Вздумаешь искушать судьбу, нарвешься на еще более кошмарную тварь. Куда уж кошмарнее, подумал Софт. Впрочем, здесь вам не там, это запад, на котором, по слухам, встречается даже пятиметровая элита. К тому же сегодня был пробный выход, прошел он успешно, и я могу с чистой совестью возвращаться в поселение. А то наткнуться на пятиметрового монстра, нафиг, нафиг, еще чего доброго, ноги от ужаса отнимутся, и тогда не поможет никакой мой дар. Софт сориентировался на местности. Элита заставила его уклониться в сторону. К тому же на пути вста показался маленький лесок, который Софт от греха подальше решил обогнуть. Твари редко бродят по лесам, но редко, не значит, что их там вообще не бывает. А у любого более-менее развитого зараженного хватит ума, чтобы устроить засаду и резко броситься из-за дерева на добычу. Софт двинулся легкой трусцой, километров 30 в час, и вскоре услышал отдаленный шум работающего двигателя. Краем глазам метрах в 300 он заметил дорогу. Внезапно раздался грохот взрыва. Из осторожности Софт рухнул на землю. В наступившей тишине он расслышал характерный звук, доносившийся с неба. Софт поднял голову и увидел дрон, сделавший несколько кругов над шоссе и повернувший на восток. Не было сомнений, что Софт наблюдал летательный аппарат внешников. На западе они встречались немногим чаще, чем белые медведи в Антарктиде, однако подобные казусы изредка происходили. Военной техники у инопланетян было, как у сучки-блох, дроны порой летали косяками, словно мигрирующие на юг гуси. Изредка они оказывались над черными кластерами, напрочь выводившими из строя любую электронику. И тогда дроны летели, куда бог пошлет. Этого вот послало на запад. Похоже, у него, как иногда случается, электроника частично ожила, он засек цель и выпустил ракету. Обычно их у беспилотников бывает две, поэтому Софт не стал рисковать, выждал, пока дрон умотает подальше, и со всех ног бросился к месту взрыва. Рядом с дорогой на боку лежал Урал, трансформированный под нужды Улья. Ракета угодила в кузов, и все находившиеся там погибли. А вот шофер уцелел, хотя и находился на грани. Каким-то загадочным образом осколок угодил ему в бедро, едва не оторвав ногу. Хорошо, что рейдеры попались бывалые, аптечки расположили так, чтобы всегда одна была под рукой. Вдребезги разлетевшееся лобовое стекло тоже сыграло в пользу Софта. Через него он забрался внутрь, достал из аптечки жгут и вытащил шофера из машины. Поколебавшись долю секунды, достал из кармана своей разгрузки шприц со спеком, который выменил на две горошины. Спек являлся анестетиком и мощным стимулятором. Как говорится, два в одном флаконе. Даже три, поскольку в Улье спек был основным наркотиком. На земле человек с такой раной уже давно бы отошел к праотцам. Водитель же благодаря спеку мог продержаться еще несколько часов. Следовало только решить проблему транспорта. В аптечке Софт заметил еще одну нужную вещь, настойку из желез какой-то местной твари, маскирующую запах крови, который зараженные чуяли за километр. Софт обрызгал ей кузов с кабины и начинающего приходить в себя водителя. Тот еле слышно прошептал, что это было, братишка, дрон внешников. Он накрыл вас ракетой. Во, блин, а мы в небо даже не смотрели, это ведь Запад. Все, лежи молча, я должен отыскать какой-нибудь транспорт. Легко сказать, шоссе, подле которого валялся искореженный грузовик, шло по стабильному кластеру. Здесь хватало машин, но выглядели они приметно так же, как и Урал, а то и хуже. Параллельно этой дороге примерно в 4 километрах шла вторая, и вот там все было куда лучезарнее. Оно и понятно, когда ежемесячно идет перезагрузка, хватает людей, пытающихся убраться из вдруг ставшим чужим городка. Они едут, видят перед собой абсолютно незнакомые пейзажи, начинают носиться туда-сюда или, остановившись у обочины, пытаются сообразить, как найти выход оттуда, откуда выхода нет. А кластер-то быстрый, всего пара часов, и водитель уже ничего не соображает, даже как выбраться из машины. Легковушки же в Улье Молокова интересуют. Для иммунных это гроб на колесах, вскрыть который способна даже слабо развитая тварь, а зараженные и рады бы ими воспользоваться. Да вот беда, водить не умеют. Разве что от сильной голодухи, вырвав с корнем дверцу, выковыряют из салона пустыша. Но отсутствие дверцы, смешные мелочи, езде не помеха. Другой вопрос куда больше занимал Софта. Возможно ли добраться от одной дороги до второй, так что на 4 километра у него ушло где-то полчаса. Но он не зря потратил время, отыскался путь, вполне преодолимый внедорожником. А, пробежавшись немного по второй трассе, он заметил отечественный вариант джипа. У Нивы, стоявший рядом с оптимистичным указателем «отрадные 2 километра», имелся хозяин, успевший не только переродиться, но и умереть. Софт бросил взгляд на замок зажигания. Ключи отсутствовали. Пришлось вдумчиво изучить карманы мертвеца. Искомое обнаружилось в джинсах. Софт завел внедорожник и двинулся по мысленно проложенному им маршруту. Предварительная оценка одного из мест оказалась слишком оптимистичной. Софту пришлось выбираться из машины и бродить в поисках объездного пути, а затем давать километровый крюк. Впрочем, он не сильно расстраивался по этому поводу. Времени еще хватало. Пару раз Софт наблюдал действительно тяжелых больных, которым пули и когти зараженных разнесли в клочья печень, кишечник, легкие. На земле люди с такими ранами умерли бы на месте, здесь через месяц чувствовали себя абсолютно здоровыми, если за это время не попадали в еще более суровую переделку. На этом фоне рана водителя казалась смешной. В крайнем случае ему отрежут ногу. Так на то и ули, чтобы утраченные части тела со временем отрастали. Хоть какая-то компенсация за те ужасы, которые здесь выпадают на долю человека. Шофер слегка очухался и встретил Софта радостным восклицанием. Вернулся. Ну молодчина, я боялся, что ты меня бросил, а спек вколол для очистки совести. Типа, сделал, что мог, даже ценнейшую вещь не пожалел. Глупо переводить дорогущее лекарство на покойника. Ну да, а еще ты мог сгонять в поселок, они бы выслали людей. Ага, только дорога в оба конца займет часа полтора, да еще бы пока они раскочегарились. А я за час управился. Чувствуешь разницу? Ну да, за это время твари бы меня точно нашли. Вот не надо было раненому такое говорить. То ли новичком оказался, то ли от раны плохо соображал. Софт только успел перенести его в Ниву. Хотел нормально пристроить, но по уже выработавшейся привычке осмотрелся по сторонам и увидел быстро приближающуюся тварь. Скорее всего, ничего мистического в появлении монстра не было, и не из-за примет он нарисовался, а по вполне материальным причинам. Сначала чудовище унюхало запах крови и навострило лыжи в нужную сторону, но Софт все обработал настойкой, тварь след потеряла и по заведенному у зараженных обычаю долго и нудно топталась на одном месте. Но тут подоспел новый ориентир. Шум работающего двигателя. Тварь снова навелась, а когда Софт выключил мотор, было уже поздно, охотник заметил добычу. Софт оставил водителя и взялся за автомат. Тварь уже достаточно приблизилась, и он сумел хорошо ее рассмотреть. То ли матерый топтун, то ли начинающий рвач. Софт затруднялся с определением и вообще сомневался, есть ли точная грань, разделяющий один тип зараженного от другого. Он вскинул автомат и прицелился, что очень часто подводит человека в ответственные моменты. Собственный страх. Положите на землю толстую, но узкую доску и пройдите по ней, затруднений не возникнет. А теперь ту же доску перекиньте через ущелье с острыми камнями на дне. Желание пройтись по доске исчезнет моментально, а если по какой-то причине вам необходимо перебраться на ту сторону, вероятность оступиться гораздо выше, чем в случае, когда доска лежит на земле. Софт был посредственным стрелком, но точно знал, что легко уйдет от монстра, и поэтому действовал хладнокровно. Руки его не дрожали, он спокойно поймал в прицел морду чудовища и нажал на спуск. Граната ударила чуть ниже левого глаза и разорвалась, снеся твари большую часть черепа. Она рухнула на землю и забилась в судорогах. «Ну ты крутой!» — воскликнул раненый, умудрившийся сесть, чтобы наблюдать картину боя. Уложил матерую тварь с одного выстрела. «А я уже решил, что нам кранты!» Пытался вспомнить хоть какую-то молитву. «Да куда там, атеист, блин! Раз вскочил, то сам устроишься, я не буду терять времени!» Софт метнулся к поверженному монстру и торопливо вскрыл споровый мешок. «Согласен, на грохот твари сбегаются, охотнее всего, а нам еще пилить и пилить». Через минуту Нива выскочила с обочины на шоссе. «Что там у него было?» — спросил раненый. «Раз тебя такие вещи интересуют, значит, жить будешь». «Не знаю, еще не смотрел, приедем в поселение, там разберемся». Город перезагрузился утром, поэтому людей на улице было мало. Кто еще дома? Кто уже на работе? Мамба издалека почуяла запах кислого тумана, но маленько опоздала. В городе уже вовсю хозяйничали самые расторопные твари. Изредка хлопали пистолетные выстрелы, иногда раздавались автоматные очереди. Самые отважные полицейские с переменным успехом вели огонь по зараженным. На глазах мамбы страж порядка разрядил обойму своего макарова врвача, выволакивавшего из ларька продавщицу кур-гриль. С таким же успехом он мог бы попытаться сразить монстра плевком. Хотя нет, плевок рвач мог и проигнорировать, а вот на прилетевший ему в костяную броню горячий свинец отреагировал нервно и беспощадно. Оставив убитую женщину, он рванулся на обидчика с прытью, которую полицейский никак от него не ожидал. Положа руку на сердце, полицейский представить себе не мог, что живое существо способно хоть как-то двигаться после того, как в него всадили всю пистолетную обойму. Одним взмахом когтистой лапы рвач буквально обезглавил стража порядка и подтащил его к первой жертве, обеспечив себе грандиозное пиршество. Чуть дальше мамба заметила бегуна, вцепившегося в кричащую от ужаса женщину. Поскольку других жертв поблизости не наблюдалось, мамба бросилась на зараженного со спины и мощными челюстями разорвала шею. Бегун обмяк, стал заваливаться на землю, женщина успела облегченно выдохнуть, но тут же завопила с удвоенной силой, поскольку на месте одного чудовища нарисовалось другое, пострашнее первого. Через несколько секунд крик перешел в агонизирующий хрип, а мамба жадно припала к разорванной артерии, откуда фонтаном била кровь. Но успела она лишь напиться и урвать несколько кусков мяса с женской руки. Сильный удар отшвырнул мамбу в сторону. Явившийся к шапочному разбору топтун не стал утруждать себя поисками разбежавшихся людей, а, не мудрствуя лукаво, отнял добычу у первого попавшегося более слабого зараженного. У мамбы не хватало ума, чтобы оценить мудрость Улья, дающего бегунам скорость и выносливость, компенсирующие относительную слабость. Она просто начала рыскать по городу в поисках новой добычи, и удача ей вскоре улыбнулась. В конце улицы она заметила мужчину, затаившегося в своей машине. Увы, это была обычная легковушка, и мамба без особых затруднений, разбив стекло, вырвала дверцу. Мужчина попытался сопротивляться, даже съездил нападавший кулаком по рылу, но с таким же успехом он мог колотить по бетонной плите. Мамба выволокла его из машины и, используя любимый прием низших зараженных, вцепилась зубами в шею. Наученная горьким опытом, она догадалась отволочь труп в ближайший двор, и это позволило ей растянуть трапезу. Но снова вышел облом. Правда, на этот раз, без последствий. Заглатывая очередной кусок, мамба оглядывалась по сторонам и своевременно заметила лотерейщика, спешившего к ней вовсе не для того, чтобы справиться о здоровье. Напротив, он запросто мог это самое здоровье основательно подпортить, задержись мамба рядом с добычей. Но она благоразумно ретировалась, напоследок урвав кусок побольше. Лотерейщик не стал за ней гоняться, сообразил, что преследовать развитого бегуна – Занятие бессмысленное и чреватое потерей добычи. А вдруг на аппетитный запах явится кто-то вроде рвача или элиты? На всякий случай следует побыстрее набить брюхо. Мамба продолжила свое хождение в люди, но праздник желудка закономерно близился к финалу. На улицах вся добыча нашла своих хозяев, а до засевших в зданиях горожан могли добраться только более развитые твари. Мамба ушла из города. Несколько дней после этого она бесцельно бродила по улью и оголодала до такой степени, что не побрезговала случайно оказавшимся на ее дороге свежим зараженным. Запах кислика вернул ей былую целеустремленность. Инстинктивно мамба выждала нужное время, чтобы не угодить под перезагрузку, и бросилась к свежему кластеру. Она промчалась около километра, а затем в растерянности остановилась. Скромный опыт подсказывал ей, что пища находится среди высоких каменных строений. Здесь же тихо шумел лес. Мамба так и стояла, сбитая с толку, но тут до нее донеслось жалобное коровье мычание. Она еще не сталкивалась с крупным рогатым скотом, но тот же инстинкт твердил ей на все лады, что где-то за лесом накрыт шикарный стол. Оголодавшая мамба бросилась туда со всех ног, но, выскочив на опушку, испуганно замерла. Она увидела стадо из полутора десятка коров, треть которых бездыханными тушами лежали на земле. Трупы животных терзали элитника и его свита. Два рубера, рвач и топтун. Компания не для низшей зараженной. Мамба уже собиралась ретироваться, несмотря на терзавший ее голод, но тут заметила буренку, в страхе бежавшую на противоположную от пирующих тварей сторону поляны. Она бросилась к несчастному животному, не представляя, как к нему подступиться. Мамба впервые в новой жизни увидела корову. Та в отчаянной борьбе за жизнь опустила рогатую голову, собираясь устроить агрессору достойный прием. Мамба поубавила прыти. Рога ее не впечатлили, но она понятия не имела, как прикончить буренку, куда всадить свои острые, как бритва, клыки. Мозг ее был еще слишком примитивен, чтобы разнообразить методы убийства живых существ. Пока она знала единственный способ – вцепиться в горло и порвать его вместе с артерией. Но с таким горлом она еще не сталкивалась. Куда вцепляться, где рвать? Задача не для умов низших зараженных. Зачаточный рассудок мамбы завис, словно компьютер, словивший вирус Петю. Отерзавший добычу элитник походил на бывалого армейского старшину. Он успевал следить за вверенной ему территорией и, заметив непорядок, тут же принял меры к его устранению. Мамба, увлеченная разборками с непарнокопытным, прохлопала грозящую ей смертельную опасность. Но она явно в рубашке переродилась. Элитник ударил тыльной стороной своей могучей лапищи, побрезговал использовать ради такой мелочевки убийственные когти. Мамба, отлетев, словно пушинка, и, транзитом миновав густой кустарник, закончила свое воздушное путешествие, врезавшись спиной в дерево. Тоскливо заурчав, она встала и побрела в гущу леса, подальше от сурового монстра. Но мамба точно родилась в рубашке. Через несколько секунд она услышала жалобное мычание. Напуганный явлением чудовищ, теленок ускакал в лес и теперь безуспешно пытался дозваться до своей матери. Заодно мамбой потренировалась. Повозившись с минуту, она таки добралась до уязвимого места, после чего начала жадно поглощать добычу. Теленок был размером с взрослого человека, гарантируя то, что сегодняшний бегун по окончании трапезы превратится в лотерейщика. Софта не оставили в покое. Колобок, теперь один, пришел к нему уже на следующий день после возвращения рейдера в поселение. Поздравить явился. Издевательски поинтересовался Софт. Было бы с чем. Брезгливо скривился. Колобок, подумаешь, человека спас. Ну да, сегодня ты герой. Еще завтра, максимум послезавтра, а потом финиш, забудется и быльем зарастет. И останешься ты с голой задницей. А что ты поймел со своего геройства? Шиш с маком. Говорят, спек потратил, и очень большой вопрос, компенсируют ли тебе ущерб? Возможно, спасенный когда-нибудь выручит. Меня в критической ситуации. Это стоит дороже любого спека. Сам-то веришь в то, что говоришь. А, скажи мне честно, много ли ты поднял, разгуливая в одиночку по улью, или кроме хабара срвача фигу с маслом? Чем плох хабар срвача? Неделя комфортной жизни в поселении. Плох тем, что в команде тебе доставалось куда больше. Потому, что у меня была отличная команда. Мы, значит, плохие. Ты сам ответил. С огнем играешь, Софт. Вот забудется твое геройство, и окажешься полностью в руках человека, против которого ты здесь мельче лобковой вши. Ничего, у меня дедушка был пожарным, как-нибудь с огнем разберусь. Колобок понял, что только напрасно теряет время и, резко поднявшись, вышел из комнаты. Дверью он в этот раз хлопнул от души. Софт, как человек разумный, опасался какой-нибудь подлянки со стороны Гоплита, но из поселения выходил без страха. Это не мафиозные разборки на земле, когда отказнику в назидание другим могли зарядить в спину очередь из автомата. Здесь такой воспитательный метод не имеет смысла. Он нужен Гоплиту живым, поэтому его будут изо всех сил прессовать, но не убивать. Денек выдался удачным. Уже минут через 40 Дар вывел его на топтуна. Кто-то одним могучим ударом пробил ему грудную клетку в области сердца. Софт уже сталкивался с подобным в свой первый день нахождения в улье. Элитник поработал. Интересно, что они не поделили? Пробормотал он, вскрывая споровый мешок. Тело цело, если забыть про рану. Человеческих костей рядом не наблюдается. Разве что элитник утащил далеко в сторону добычу, убитую топтуном. Кто их разберет, этих зараженных? Буквально через пару километров обнаружились новые трофеи, только поскромнее. Метрах в 100 от дороги лежали двое развитых бегунов, изрешеченных пулями. Софт подозревал, что это был лишь авангард голодной стаи, и дальше по ухабистому проселку можно найти раскуроченный хлам, оставшийся от одного или нескольких автомобилей. На таком подобии дороги скорость выше 40, гарантированный и быстрый приговор подвески, и даже рвач, напрягшись, способен настичь беглецов, а уж об элите и говорить нечего. Но Софт не стал проверять свои догадки, а приступил к изъятию трофеев. Все штатно, 3 спарана на двоих, отличное начало дня, вот бы так и дальше. Нет, все же есть какое-то рациональное зерно в местных суевериях. Стоило подумать о хорошем и предположить, что так будет продолжаться, как сразу нате вам, получите и распишитесь. Чтобы жизнь малиной не казалась. Причем с такой абразиной Софт столкнулся впервые. Зараженный, скорее всего, произошел от волка или собаки, так как мчался на 4 лапах, а то и от гепарда, поскольку несся с бешеной скоростью. Софт с одного взгляда понял, что шутки кончились. Даже издали тварь выглядела впечатляюще. Не возникало ни малейшего желания проверить на практике, можно ли остановить ее автоматной очередью. Софт закинул оружие за спину и включил полный скоростной режим. Хорошо, что в старых запасах хватало гороха, которым он регулярно подпитывал умение от поселения, успел отойти всего на 3-4 километра. Несколько раз оглянувшись, Софт заметил, что тварь настигала. К счастью, разрыв сокращался медленнее, чем расстояние до стаба, хотя быстрее, чем хотелось. Когда Софт выскочил к блок-посту, чудовище практически висело у него на хвосте. Глядя вперед, Софт заметил, как пулеметчик подает ему один и тот же знак «Ложись». Некогда было соображать, собирается ли он тут же дать очередь или намерен дождаться, когда тварь начнет рвать бегуна на части, чтобы наверняка поразить неподвижную мишень. Но Софту повезло, у тяжелого пулемета сегодня дежурил ветеран улья. Меткая очередь ударила, едва беглец распростерся на земле. Хорошо, что в улье не умирают от инфаркта, иначе Софт рисковал скончаться от разрыва сердца, поскольку тварь по инерции занесло на его ноги. Но она уже была мертва. Софт, не веря своему счастью, взбесившимся червяком начал выкарабкиваться из-под массивной туши. Меткий стрелок не торопился прийти ему на помощь. Он внимательно наблюдал за окрестностями, опасаясь появления новых зараженных. Софт кое-как освободился. Ноги болели так, словно из них пытались сделать отбивную, но обошлось без переломов. Хоть и с трудом, он мог ходить и, доковыляв до блок-поста, протянул стрелку горошины, добытые у рвача. «Спасибо, друг, ты мне жизнь спас, убери», — с негодованием отверг тот подношение. «Как у нас говорили, долг платежом красен. Ты спас моего крестника, сегодня настала моя очередь, а на будущее тебе мой совет. Если ты, не дай, конечно, Бог, тьфу-тьфу-тьфу, еще раз повстречаешь такое же порождение улья, бей по ногам. За все надо платить, в том числе за скорость. В отличие от привычных нам зараженных, ноги у них, слабое место, броня хлипкая, если хотя бы зацепишь кость, сумеешь легко убежать. Спасибо, за такой ценный совет грех не угостить человека». Выкрутился-таки, усмехнулся пулеметчик. «Хорошо, принимается, но с угощением вышло так себе». «Нет, Софт, расстарался, выставил лучшую выпивку и закуску». Но пулеметчик, махнув порцию коньяка, отставил стакан. «Есть серьезный разговор. Я уже 4-й год топчу улей, В поселении имею некоторый авторитет, поэтому в курсе того, что здесь происходит или может произойти. Убийство монстров рядом с периметром – дело обычное, но в этот раз поднялся шум. С какого-то перепуга гоплит стал гнать волну, орал, что ты представляешь опасность для поселения. Типа, ты с выходов в поле имеешь приличный хабар, а мы только головную боль. А под конец выдал самую ужасную страшилку иммунных, мол, рано или поздно ты наведешь сюда орду. Интересно, каким это образом? Возмутился Софт. Теоретически очень даже запросто. Встретишь на своей очередной прогулке орду и помчишься, сломя голову, в стаб. Но точно так же привести сюда толпу монстров способен любой экипаж, если для спасения у него будут отрезаны все пути, кроме дороги в поселение. Короче, гоплит за что-то на тебя взъелся, а с учетом его влияния тебе будет просто нереально с ним бодаться. Он не взъедался, спокойно пояснил. Софт, как деловой человек, он ищет лучшие варианты для реализации своего бизнес-проекта. Возогнул. Стрелок разлил новую порцию. Расшифруй. Для тебя любой каприз. Гоплит специально под меня организовал команду по добыче бесхозного добра, а я со всей возможной деликатностью его послал. Во как, восхитился пулеметчик. Мог бы для начала посоветоваться со мной. Я бы тебе сразу сказал, что твой посыл такой же наивный и бесполезный, как трепыхание мухи в паутине. У гоплита хватка, элита нервно курит в сторонке. Как же я мог посоветоваться, если только сегодня мы познакомились, нашел бы другого знающего человека, прежде чем закатывать свои демарши. Итог, то выйдет такой, как запланировал гоплит. 100 пудов, наложат запрет на твои загородные прогулки, и у тебя останется 2 выхода. Сдаться на милость гоплита или окочуриться с голодухи. Есть и третий, сколотить свою команду. Или свалить из улья обратно домой. Вероятность примерно одинакова. Знаешь, Софт, у меня родился тост. Давай выпьем за реальные, выполнимые планы. Ладно, согласен. И будем потихоньку закругляться. После твоей новости мне необходимо встретиться с одним человеком. Хорошо, только допьем бутылку этого замечательного коньяка, а 2 оставшиеся разделим по-братски. Одну заберу я, а со второй ты пойдешь искать своего человека. Не в сухую же вам обсуждать возникшую проблему. Гвоздь нашелся быстро и оказался занят не настолько сильно, чтобы отказаться от замечательного напитка, который даже в заваленном спиртном улье стоил 10 спаранов. Баснословная цена для алкоголя. Выслушав Софта, Гвоздь назидательно проговорил. Вот что бывает, когда игнорируешь советы бывалых людей. Я же тебя предупреждал, я же тебе выложил на блюдечке всю историю гоплита, чтобы ты проникся и осознал. А ты вместо этого, как та моська, решил облаять слона. Теперь придется самому искать колобка и униженно просить, глядя на его издевательски самодовольную морду. А он еще промурыжит тебя, заставит в 10-кратном размере заплатить за нанесенные ему обиды. Слушай, Гвоздь, хорош делать из меня мальчика для битья. Лучше скажи, ты пойдешь в мою команду? Гвоздь ответил мгновенно, словно заранее подготовился к этому вопросу. Точно не пойду, у меня напрочь отсутствуют нужные способности. Но, что для тебя гораздо хуже, ни один человек из стаба не будет с тобой работать, даже зная, насколько это выгодно. Гвоздь не стал отвечать на вопрос. Вместо этого он резко сменил тему. Софт, тебя что-то держит в этом поселении? Меня здесь есть несколько друзей, в первую очередь ты. Друзья, дело наживное, а что-нибудь существенное, я не знаю, там, любимая женщина или ты где-то рядом прикопал неподъемный клад? Откуда у меня может быть здесь женщина, если все местные заняты? Да ты и сам отлично знаешь, что нет у меня никого. Мало ли, вдруг ты прирожденный конспиратор? Усмехнулся Гвоздь. И складом ты загнул. Я вот пытаюсь сообразить, какая такая неподъемная штуковина может обладать настолько огромной ценностью в улье, что ради нее человек пойдет на огромные жертвы. Ничего путного в голову не приходит, только грузовой контейнер, набитый горохом и жемчугом. Вот, многозначительно протянул Гвоздь. Ты сам убедился, что ничего существенного тебя здесь не держит. Теперь слушай меня внимательно. В Грозовом у меня есть хороший кореш, Башмак. Шепнешь ему, что от меня, он тебе поможет там обжиться. Грозовой находится западнее, поэтому хабар там выйдет побогаче, хотя и опасных тварей в окрестностях больше. Но при желании ты мигом сколотишь четкую команду, от желающих работать с халявщиком не будет отбоя. Говоришь, друзья, дело наживное, задумчиво произнес Софт. «Опасные враги типа Гоплита, это навсегда», — дополнил Гвоздь. «Тогда свалю я отсюда завтра», — сказал Софт неожиданно, возможно, даже для самого себя. «К чему такая спешка?» — удивился Гвоздь. «Не хочу смотреть на довольную рожу Колобка, когда мне запретят одному выходить из поселения. Тогда отправляйся утром до Грозового, чуть больше 100 километров. При твоих способностях ты вечером уже будешь пьянствовать с Башмаком». Но утром на выходе из поселения Софта задержали. Напрасно он утверждал, что уходит отсюда навсегда, и для убедительности тыкал в снаряженный рюкзак. Софта отконвоировали в административное здание, где он провел 2 часа в томительном ожидании. Наконец явился глава стаба и сунул под нос задержанному распечатанную на компьютере бумажку. По этой цедуле Софту официально запрещалось одному выходить за периметр. Предусматривались и кары вплоть до административного ареста с конфискацией имущества. Внизу красовались печати, все чин-чинарим. «Если я собираюсь навсегда оставить вашу богадельню?» — спросил Софт. Глава аж скривился, услышав такую издевательскую характеристику руководимого им поселения. Оскорбленный в лучших чувствах, он зло бросил: «Ну и катись отсюда к чертовой матери. Да я бы покатился с преогромным удовольствием, однако не пускают». «Кто?» — сгоряча бросил глава и тут же опомнился. «Да, тебе же запрещено». Поскольку бумажка стряпалась в торопях, под диктовку Гоплита, начал Софт и тут же был оборван яростным воплем, очень смахивающим на рев высшего зараженного. «Щенок, да я тебя за такие слова в порошок сотру. Хрен догонишь», — жизнерадостно парировал Софт. «Уйди от греха, а то в поселении станет одним покойником больше. Бы с превеликим удовольствием, да ведь не пускают». Глава, подавшись вперед, с удивительным проворством ухватил Софта за грудки. «Сейчас дам команду, тебя выпустят из стаба, но если ты здесь появишься, пеняй на себя, зачислю в штат работников, и будешь до конца жизни сортиры чистить». Софт хотел на прощание выдать ответную колкость, но благоразумно промолчал. Мужик дошел до точки кипения достаточно одной оскорбительной фразы, и он может прямо сейчас осуществить свою угрозу. Все же напоследок глава поселения умудрился подгадить. После случившейся разборки Софту было не с руки здесь оставаться, и вышел он ближе к обеду. Он еще надеялся к ночи оказаться в Грозовом, но через несколько часов почувствовал усталость. В обычных условиях ничего страшного, но когда в любой момент может нарисоваться проворный каннибал, сродни смертному приговору. И тут, как по заказу, он увидел на дороге внушительных размеров указатель. Софт, любопытствуя, подошел. Аршинными буквами было выведено «Успокоение». Прочный столб был изрядно покоребан, а надпись выглядела свежей, ее явно недавно обновляли. «Пойду, гляну, что за успокоение такое», — решил Софт. Поселение выглядело мелким, но производило впечатление надежной крепости. С двух сторон оно примыкало к высокой скале, непонятно каким образом занесенной в лесостепь, а с остальных обнесена мощной стеной. Блок, пост отсутствовал, зато по обеим сторонам от узкой дорожки имелись таблички с замысловатыми предупреждающими надписями: «По газонам не ходить, если доставка в небеса по частям не входит в твои планы». Дорожка обрывалась у широких ворот, рядом с которыми имелась узкая калитка. За Софтом наблюдали. Калитка распахнулась как бы сама собой, а откуда-то сверху гостя строго предупредили: «За оружие не хвататься, иди прямо». «Ну, прямо, так прямо». А и недалеко ушел. В 10 шагах от ворот стояла будочка, в которую шмыгнула упитанная дамочка и распахнула маленькое оконце, явно приглашая в него заглянуть. Софт, естественно, заглянул. «Переночевать или упокоиться?» — деловито осведомилась толстуха. Софт от подобного вопроса маленько обалдел.